Тим Миллер, Ад, штат Техас. Эта книга посвящена моим друзьям, семье и читателям, которые всегда были рядом и поддерживали меня за все время, что я пишу. «Можете валить в ад, а я поеду в Техас!» Дэви Крокет. Робби ненавидел это шоссе. Оно пролегало между Сан-Антонио и Эль-Пасо, самый длинный отрезок дороги за всю их поездку в Калифорнию и обратно. Сотни миль и никаких признаков жизни. Даже сотовый телефон здесь почти не ловил. Работала только радиостанция, расположенная бог знает где, и на ней гоняли мерзкие ток-шоу. Наверное, как и всякий житель Сан-Антонио, Робби был весьма либеральным. Но если бы он только смог добраться до этих клоунов на радио, то врезал бы им, не задумываясь. «Рады снова видеть вас на техасской волне. Берт, до рекламной паузы вы рассказывали, как подрались со спиками в городе». «Точно. Не скажу, что в Эль-Пасо нет таких спиков, но эти были непростыми отморозками. У них были банданы на головах, а у одного нож с выкидным лезвием. Сукин сын хотел ободрать меня до нитки». Ссылка. Спик. Презрительное прозвище латиноамериканцев и мексиканцев в США. «Плохо, Берт, но ты наверняка смог выпутаться из этой ситуации. Они тебя ограбили?» «Черт, да конечно нет. Со мной был мой Кольт 1911 года. Я вытащил своего плохиша и взвел курок. Видели бы вы, как эти мексикашки убегали. Их словно позвали в Taco Bell. Ха-ха-ха, отлично! Говорю тебе, Берт, наше правительство позволяет спикам и прочим пидорам захватывать нашу страну. Никогда не думал, что такое будет происходить в нашем великом государстве». «А есть что-нибудь другое?» – раздался голос Дианы с пассажирского сиденья. Четверо человек было не так много для джипа Ранглера, но в нем чертовски сильно трясло. «Здесь это единственная станция». «А спутникового радио у тебя нет?» – ныла Диана. «Нет. У меня только диски». «Нет!» – закричали все хором. В дорогу Робби взял 4 компакт-диска. Первые 2 содержали 40 песен, которые за 3 года уже всем приелись. На 2 других была музыка «Техано», и всех присутствующих она нравилась только Робби. Ссылка. «Техано» – название различных форм народной и популярной музыки, возникших в среде мексикано-американского населения центрального и северного Техаса. «Просто выруби», – сказала Мисти, девушка Хорхе, и повернула выключатель. «О, ну давайте, что вы за мексиканцы?» – спросил Робби. «Мексиканцы, которые не любят этого дерьма», – раздался с заднего сиденья голос Хорхе. «Кроме шуток», – сказала Диана. Он начал слушать это несколько месяцев назад. Решил приобщиться к своим корням. «Как бы то ни было», — сказал Робби. «Кстати, а где мы?» — спросила Диана. «Где-то между Эль-Пасо и Сан-Антонио. Еще долго ехать, прежде чем мы найдем что-нибудь», — сказал Робби. «О, а вон там домик проехали?» — спросил Хорхе, указывая на окно. «И как они сюда добираются?» «Зачем тебе это? Хочешь их навестить?» — сказала Диана. «Ни в коем случае. Меня бесят эти места. Это какой-то блин, и у холмов есть глаза». «Это еще что?» – спросила Диана. «Да неважно», – сказал Хорхе. «Хватит меня уже пугать», – сказала Диана. «Черт, да никто тебя не пугает». «Расслабьтесь уже, а то мельте фигню, как попугай», – сказала Мисти. «Понятно, что всем охота домой. Эта поездка выматывает». «Уже слышала», – сказала Диана. «Хорхе, за руль сядешь?» – спросил Робби. «Не вопрос». Робби свернул на обочину и вылез из машины. Он забыл, что сидел в джипе с кондиционером. Стоило ему выйти, как в легкие молотом ударил горячий влажный воздух. На мгновение у него перехватило дыхание. Хорхе спрыгнул с заднего сиденья джипа, вышел на траву у обочины и начал мочиться. «Боже, чувак, ты что, не можешь дотерпеть до заправки?» – спросил Робби. «Это место ничуть не хуже других. У меня мочевой пузырь вот-вот лопнет». «Да-да», – сказал Робби. Мисти и Диана тоже вышли, чтобы размять ноги. Диана держала в руках мобильник и играла на нем. «Вот зараза, я уже несколько часов не могу проверить свою страничку на Фейсбуке». «Не дай бог, тебе нужно говорить с людьми», — сказал Робби, разведя руками. «Заткнись, придурок», — сказала она и убрала телефон. Робби прижал ее к себе и поцеловал. «Вы двое, залезайте уже», — крикнула Мисти. «Я на переднем сидении». «Хорошо, сиди», — сказала Диана. Все залезли в джип и заняли свои места. Хорхе пристегнулся и выехал обратно на шоссе. Глава вторая. Джип мчался по дороге. Робби и Диана уснули на заднем сиденье. «Боже, ты посмотри на них. Они такие милые», — сказала Мисти. «Так прижались друг к другу». «Да-да, просто миляги», — сказал Хорхе. «Замолчи, ты тоже можешь быть милым. Просто пытаешься вести себя как чоло». Ссылка. Чоло – жаргонное наименование членов подростковой уличной банды в Мексике. Тем не менее, их разговор прервал раздавшийся позади вой сирены. В зеркале заднего вида Хорхе увидел полицейскую машину с горящей мигалкой и включенной сиреной. «Почему копы хотят нас остановить? Ты превысил скорость?» – спросил Мисти. «Нет, я не превышал», – ответил он и свернул на обочину. Полицейская машина остановилась позади них. Хорхе увидел старый «Шевроле Каприз» с угловатым кузовом. В последний раз Хорхе видел такую полицейскую машину в детстве. Офицер подошел к джипу. Хорхе достал права и документы на машину. На заднем сидении проснулись Диана и Робби. «Права и документ на машину, сэр», — сказал полицейский. Высокий худощавый мужчина в ковбойской шляпе и солнцезащитных очках. «Вот они, сэр», — сказал Хорхе и протянул ему бумаги. «В чем проблема? Я вроде скорость не превышал». Полицейский ничего не ответил. Он отошел к своей машине и сел внутрь. «Что это значит, черт возьми?» – спросил Хорхе. «Чувак даже на мой вопрос не ответил». «Может, у тебя неоплаченные штрафы?» «Да пошел ты, если только твои!» – ответил Хорхе. Через несколько минут подъехала еще одна полицейская машина. «Какого черта здесь творится?» – возмущался Хорхе. Теперь к джипу направились двое полицейских с винтовками наготове. Высокий заходил со стороны водителя, а новоприбывший со стороны пассажира. Когда до машины осталось несколько шагов, высокий полицейский крикнул: «Сэр, бросьте ключи из окна! Сейчас же!» «Офицер!» – сказал Хорхе. «Что за...» Полицейский выстрелил в воздух. «Это последнее предупреждение! Бросьте ключи из машины!» «Черт, на, держи!» – сказал Хорхе и выбросил ключи. «Теперь выходите из машины с поднятыми руками, все по одному!» – скомандовал он. Сначала вышел Хорхе, потом Диана, затем Робби и Мисти. Они выстроились вдоль дороги с поднятыми руками. «А теперь ложитесь на землю лицом вниз, руки по сторонам!» Они сделали, как он сказал. Земля была горячей. Хорхе осторожно лег на нее, стараясь не касаться ладонями раскаленного асфальта. Люди действительно обжигали босые ноги, идя по этой пустыне. Лежа лицом вниз, Хорхе старался не касаться им земли. Руки он держал слегка приподнятыми. Кожу жгло сквозь рубашку. Обнаженные колени горели огнем. «Какого черта здесь происходит?» – спросил Робби. «Ерунда какая-то», – прошептала Диана. «А ну заткнулись, бля!» – рявкнул высокий полицейский. Вместе с напарником они надели на всех наручники. «За что вы нас арестовываете? Мы же ничего не сделали!» «Вы арестованы за то, что вы банда чужаков-нелегалов. Именем правительства США и штата Техас я помещаю вас под арест!» «Чушь собачья!» – сказал Робби. «Мы нелегалы, мы студенты Техасского университета. Я родился в Санта...» До того, как он успел закончить, молчавший полицейский, который был ниже и моложе высокого, сильно пнул Робби под ребра. Юноша захрипел и перевернулся на бок. «Я велел вам всем заткнуться! Я здесь главный! Вы едете через мой город и должны соблюдать мои правила! Я закон на этой земле! Я шериф Том Каттер!» – заорал высокий. Полицейские затащили Робби и Хорхе на заднее сиденье машины Каттера. Другой офицер забрал девушек. «Шериф», – сказал Хорхе. «Робби правду сказал. Мы не нелегалы, мы граждане США, мы просто латиноамериканцы». «Что ты, бля, сказал?» «Сынок, ты быстро поймешь, как тут дела делаются. Я думал, что твоему приятелю хватило, но похоже, что нет». «Сэр, у нас есть права, знаете, конституция», — продолжал Хорхе. Шериф достал большой револьвер и приставил его ко лбу Хорхе. «Вот конституция, о которой тебе нужно думать, сынок. Понял?» Хорхе кивнул, стараясь не смотреть в огромное дуло. «Скажи мне, что ты понял!» — сказал шериф. «Понял, сэр», — прошептал Хорхе. «Хорошо. А теперь можем заняться делом». «Эй, шериф!» — позвал его другой полицейский. «Если что, я буду держаться позади. Позабавлюсь с девчонками. Подожди меня, пока я им полакомлюсь». «Эй, веди себя нормально. Доставь их в участок. Я буду держаться позади тебя. Сделаем, как я сказал, слышал?» «Да, сэр». Машина помощника шерифа тронулась. Хорхе видел Диану на заднем сиденье. Он старался убедить себя, что все будет в порядке, но громкий голос в его голове твердил, что кошмар только начинается. I don't really wanna stay. I don't really wanna go. I wish that I could find my way. I wish that I could find my home. Глава третья. Полицейские машины свернули с шоссе на дорогу, покрытую гравием. Девушек трясло на заднем сиденье. Они ехали по каменистой территории. В салоне было жарко, пахло говном и рвотой. Один бог знал, что или кого тут возили. Грунтовая дорога змеей уползала все дальше от шоссе. Она постепенно приближалась к горам и скалам. Уже миновали несколько холмов и сделали большой крюк. Когда Мисти посмотрела назад, шоссе уже не было видно, только машина шерифа мелькала позади. «Офицер, а куда мы едем? Там есть тюрьма?» – спросила она. «А, можно и так сказать, дорогуша», – ответил он и засмеялся. «Тут, наверное, какая-то ошибка, мы не нелегалы. И кроме того, разве не пограничный патруль арестовывает нелегалов? Разве этим не местная полиция занимается?» «Как насчет того, чтобы заткнуть свой вафельник, сучка? А то я наполню его тем, что тебе совсем не понравится», — сказал помощник шерифа. Мисти и Диана переглянулись. Машина продолжала петлять между горами. Спустя, как им показалось, несколько часов, они приехали в странное место, напоминающее маленький городок. Большинство жилищ выглядели очень старыми и обветшалыми. Всего несколько дюжин лачуг, разбросанных по всей территории. Девушки видели дорогу позади, но... Помощник шерифа припарковал машину рядом с самым большим зданием и вылез наружу. Шериф остановился прямо за ним. Помощник открыл дверь, схватил Мисти за волосы и вытащил из машины. «Ой, ты придурок! Больно! Какого черта?» – кричала она. «Говорю тебе, сучка, мы с тобой не один раз повеселимся, прежде чем это закончится. Я тебе гарантирую». «Ты же, твою мать, не коп, так?» — усмехнулась она. Помощник шерифа ударил ее тыльной стороной руки по лицу. Голова Мисти дернулась в сторону, девушка почувствовала сильную боль. Во рту появился привкус крови. Она посмотрела на него, помощник не спускал с нее глаз. «Хватит страдать херней, Элвис!» — крикнул шериф. «Элвис?» – спросила Мисти. «Тебя зовут помощник Элвис? Черт возьми, круто!» Она рассмеялась. Полицейский как раз вытаскивал из машины Диану. Та смотрела на Мисти, как на сумасшедшую. Элвис выхватил дубинку и набросился на Мисти. «Чертова сука! Я же велел тебе заткнуться! Придется провести задержание!» Он взмахнул дубинкой и ударил ее в верхнюю часть бедра. Мисти вскрикнула и повалилась на землю. «Теперь не смеешься, да?» «Элвис, прекрати это дерьмо!» — крикнул шериф. «У нас еще будет время сломать эту суку!» Он вытащил из машины парней. «Я хочу приберечь это для себя. Кажется, я ей понравился», — сказал Элвис. «Меня это не колышет. Давай-ка займемся этими ребятами», — сказал шериф и подвел парней к девушкам. Все они выглядели смущенными и напуганными. «Ну что ж, неплохой улов, я бы сказал». «И кому они достанутся?» — спросил Элвис. «Доку нужен парень. Думаю, ему подойдет вот этот», — сказал шериф, указав на Робби. «Я задолжал Рою девушку, так что он получит вот эту. Кажется, ее хорошенько выдрессировали». Каттер указал на Диану. «Ну да, а этот болтун понравится гильдии», — он указал на Хорхе. «А эту отведи к Баку, если захочет. Его последняя долго не прожила. Если не захочет, получше ее». «Чертов Бак, он все время бухает. Почему ты его снабжаешь?» — спросил Элвис. «Потому что он платит. А теперь пошли», — скомандовал Каттер. Элвис взял на себя Хорхе и Мисти и подтолкнул их дубинкой. «Что за хуйня? Вы нас продаете, что ли?» «Просто пойдем с ними. Может, другие жители более адекватные», — сказал Хорхе Мисти. «Ха-ха-ха, ты не знаешь старую гильду. Она вся один большой неадекват. Ты отлично проведешь время, будь уверен». Хорхе посмотрел на Мисти таким взглядом, словно его вот-вот вырвет. «У вас есть два пути. Либо осознать, что это ваша новая жизнь, и смириться, или продолжать бороться и сучиться, как вы до этого делали, и прожить остаток своих жалких жизней в боли и страданиях. Все зависит от вас». «А что это за место?» – спросила Мисти. «Это какой-то городок? А где здесь выезд?» «Черт, ты права, девчонка. Ты теперь в городке Ад. Ад, штат Техас». Dig these graves. Who's gonna dig these graves? Somebody help me dig these graves. I can't do it on my own. Who's gonna dig these graves? Who's gonna dig these graves? Somebody help me dig these graves. Глава четвертая. Шериф Каттер шел с Робби и Дианой по улицам тихого городка. «Что вы вообще с нами делаете?» – спросил Робби. «Скоро увидишь. Тебе предстоит встретиться с доком. У него есть лекарство, которое заткнет твою пасть, сынок». «Дай мне только избавиться от наручников, пидор. Я тебя так отпижу!» Каттер выхватил дубинку и ударил Робби по затылку. Не так сильно, чтобы свалить его с ног, просто заострить внимание. «Ах ты, сучок!» – воскликнул Робби. «Если не заткнешься, я тебе все зубы вышибу, понял?» – сказал Каттер. Робби что-то тихо пробормотал. «Прошу вас, шериф», – сказала Диана. «Мы не сделали ничего плохого, никому не причинили вреда, ну, пожалуйста!» «Вы причинили вред США, когда приехали в эту страну», – сказал Каттер. «Я здесь родилась, мои дедушка и бабушка приехали сюда много лет назад». «Вот именно. А им следовало оставаться по ту сторону границы. Нам тут не нужны те, кто носит сомбреро и жрет буррито. Это божья страна, а мы богоизбранный народ. Вот мы и пришли». Они остановились возле длинного железного дома. Или это была просто хижина, обшитая квонсетом? «Милый домик», — сказал Робби. «Интересно, сколько стоит лист металла в местном отделении Home Depot?» Ссылка Home Depot – американская торговая сеть, крупнейшая на планете, которая торгует инструментами для ремонта и стройматериалами. Каттер проигнорировал его вопрос и несколько раз постучал в дверь. Дверь открыл мужчина в ковбойской шляпе и рабочей рубашке. По возрасту он годился в отцы Диане. «Рой, вот девка, что я тебе задолжал. Это подойдет?» – спросил Каттер. Рой осмотрел ее с головы до ног. Да, симпатичная, немного полненькая, но...» — сказал Рой. «У меня только задница толстая», — сказала Диана, и это было первое, на что она пожаловалась. «Ну что ж, я ей займусь. У меня есть свой комплект ключей от наручников. Я тебе его отдам позже». «Без проблем, только не забудь». «Спасибо, шериф, вы отлично справляетесь», — сказал Рой. Он взял Диану за руку и повел ее в дом. «Не трогай меня!» — крикнула она. «Оставь ее, ты ублюдок!» — крикнул Робби. Увидев, что этот старикан уводит девушку, он пришел в ярость. Робби бросился на Роя, он прижал его плечом к стене дома. А Кеттер ударил парня дубинкой в подколенный сгиб. Робби упал на землю. «Заводи ее», — сказал Кеттер. «Этого Док заберет». «Ха-ха, отлично. Док хорошо о нем позаботится», — сказал Рой. Он затащил Диану внутрь и закрыл дверь. Каттер поднял Робби на ноги и ткнул дубинкой в спину. «Не волнуйся, Педро, мы почти пришли». «Меня, блядь, не Педро зовут». «Тебя будут звать так, как я скажу», — сказал Каттер. Они прошли еще один квартал или около того, пока не подошли к месту, напоминающему большую ферму. Каттер постучал в большую раздвижную дверь. Через несколько секунд она открылась. На пороге стоял низкорослый парень, почти подросток. «Привет, Клит. Док дома?» – спросил Каттер. «Ога, входите». Парнишка отошел в сторону, пропуская их внутрь. Робби остановился, осматривая помещение. «Что это за херня?» В центре большой комнаты располагалось нечто вроде операционной. Яркие лампы, под ними операционный стол, окруженный различными инструментами. Вдоль стен стояло множество клеток. Там сидели существа, похожие на людей, или когда-то бывшие людьми. У одних отсутствовали конечности, у других – глаза, у некоторых – туго зашиты рты. «Что за черт?» – сказал Робби. «Эти твари живые?» «Конечно. Док – гений. Ему бы Нобелевскую премию выдать». К ним подошел человек в хирургическом халате и кепке. У него была длинная черная борода и очки на глазах. «Шериф, какой приятный сюрприз!» – сказал док. «О, он симпатичный, сильный, как раз такого я и искал». «Отлично, док. Я сразу понял, что он тебе идеально подойдет». «И правда, посади его в одну из клеток. Я займусь им сегодня вечером». «В смысле заняться мной? Ты что хочешь сказать? Ты больной ублюдок!» «Он тоже болтун», — сказал док. «Может быть, зашьешь эту болтливую пасть?» «Нет, на него у меня другие планы. Голос ему понадобится», — сказал док. «Видишь, Педро», — сказал Каттер, — «то, что ты думал, это фигня. Все гораздо хуже». Помощник шерифа Элвис подошел к маленькому домику, больше похожему на лачугу. До того, как он успел постучать, из-за двери вышла невысокая пожилая женщина. «Что ж, здравствуй, Элвис. Ты что мне принес?» – спросила она. «Здравствуйте, Гильда. Да, мэм. Вот вам парень. Тоже любит поболтать. Если вам нужна компания, он вам ее составит». Она провела пальцем по его лицу, потом по груди. «У него такая гладкая кожа. Спасибо, Элвис, он красив. Ты такой хороший мальчик, Элвис». «О, спасибо, мэм. Я просто выполняю свой долг», — сказал помощник шерифа и подтянул ремень. «Мэм», — сказал Хорхе, — «я не знаю, что тут происходит, но, пожалуйста, нам здесь не место. Нам нужно...» Гильда дала ему пощечину, довольно сильную для своего телосложения. Хорхе замолчал. Он смотрел на нее ошеломленным взглядом. «Эхе, парень», — сказал Элвис. «Гильд хорошо о тебе позаботится. Мэм, он весь ваш». «Спасибо, Элвис. А ты давай, проходи. Мы хорошо повеселимся, как я и запланировала. Может, я испеку тебе один из моих пирогов?» Хорхе исчез внутри дома. Мисти стояла с открытым ртом. «И что это? Вы нас что, продаете? Вы не можете такое вытворять?» — сказала она. «Вау, какая сообразительная! Долго допирала, да? О, мы можем вас продать. Да мы уже это сделали, и здесь нас никто не остановит. Так что топай, сучка!» Он подтолкнул ее дубинкой. Месть послушно последовала в указанном направлении. Вдруг она остановилась, затем нагнулась и уставилась вниз. «Че встала?» – спросил Элвис. «Я тебе не велел останавливаться». «Тут что-то странное на земле». «Что? Где?» – спросил он. Элвис подошел к ней и тоже наклонился. «Че ты уставилась?» Мисти резко выпрямилась и ударила Элвиса ногой прямо в нос. Помощник шерифа растянулся на земле. Она знала, что этот пухлый карлик ее не догонит. Мисти пробежала один квартал и свернула за угол. Обернувшись, она увидела, что сзади никого не было. Когда она снова посмотрела прямо перед собой, чья-то огромная рука обхватила ее и швырнула на землю. Мисти приземлилась прямо на спину, ударившись головой о грунтовую дорогу. «Ой, слава тебе, Господи, ты здесь!» – сказал Элвис. Мисти посмотрела наверх. Над ней стоял огромный бритый налысо мужчина. Он был одет в черную безрукавку. Ты даже девчонку не можешь поймать», — сказал здоровяк. Он наклонился, схватил Мисти за волосы и поставил ее на ноги. Она закричала. «С ней не будет много хлопот», — сказал Элвис. Он приложил к своему носу тряпку. Мисти заметила, что она пропиталась кровью. «Отлично». Ее обрадовало, что она смогла причинить ему хоть немного боли. «Видишь, что она сделала с моим носом?» «Не будь ты мелким сыклом, этого бы не случилось. А теперь вали, я ее поймал». «Ты уверен, Бак? Помощь не нужна?» Бак окинул его холодным взглядом. «Хорошо, хорошо, я понял. Пойду скажу шерифу, что все в порядке». Он развернулся и зашагал прочь. Бак сильнее рванул ее за волосы и посмотрел девушке в лицо. «Как тебя зовут?» «Пошел ты», — сказала она. Да ты борзая. Но это ненадолго. Я постараюсь не сломать тебя так быстро, как предыдущую». Мисти плюнул ему в лицо. Бак молча вытер глаз от плевка, не отрывая взгляда от девушки. Он огляделся, а затем захохотал. Бак сильно ударил ее кулаком в лицо. Кулак попал ей в угол носа, щеку и скуловую кость. Мисти потеряла сознание от удара, но не смогла упасть, потому что Бак держал ее за волосы. Он нанес ей несколько пощечин, пока она не стала смотреть на него. «Видишь, как это работает. Пошли внутрь». Он затащил ее в дом. Точнее, домом ему служил средних размеров трейлер. Бак подвел ее к большому сундуку, открыл крышку, затолкал туда девушку и закрыл его на щеколду. «Я сначала пообедаю, а потом мы поиграем». Глава 6. Рой снял с Дианы наручники и усадил ее на диван. Раздался громкий скрип. В комнате пахло мочой. «Садись. Тут ведь удобнее, да?» – спросил Рой. «Да, спасибо», – ответила Диана. «Извините за шериф. Иногда он слишком груб». «Да все в порядке». Диана говорила тихим голосом, почти шепотом. «И что же вам от меня надо? Зачем я здесь?» «Ну, я заплатил за тебя деньги, но ты не для меня. Ты для моего племянника, Скутера. Он очень увлечен своим хобби». «Хобби? Каким еще хобби?» «Ну, трудно объяснить, но, думаю, ты ему подойдешь». Открылась дверь черного хода, и в комнату вошел долговязый молодой человек. «А вот ты, Скутер, гляди, новенькая, я тебе ее купил, кличку еще не дал». «Да, неважно, она ничего так, подойдет». «Подойду для чего? Я не домашнее животное», — сказала Диана. «О, ты не будешь домашним животным. Думаю, пора вытащить ее во двор. Давай-ка», — сказал Скутер и схватил Диану за руку. «Не трогайте меня!» — закричала Диана и попыталась вырваться. «Ой, давай, идем, не усложняй все», — сказал Скутер. Мужчины схватили ее за руки, девушка отчаянно вырывалась. Наконец, им удалось скрутить ее. «Хорошо, выходим». «Нет, пустите!» – кричала Диана. «Пустите!» Они вытащили ее через запасной выход на задний двор. Там повсюду валялись сломанные игрушки и садовые инструменты. Они потащили ее к большому сараю с воротами, которые были закрыты на висячий замок. Рой открыл замок, и ворота распахнулись. Рой и Скутер подтащили Диану к клетке, а там, свернувшись, калачиком лежали еще две девушки. «Хорошо», – сказал Скутер. «Давай ее разденем». Рой достал большой охотничий нож и начал резать одежду Дианы. «Прекратите, пожалуйста!» Диана кричала и плакала. «Не делайте этого!» «Боюсь, это единственный способ придать эротичности. Так и должно быть», — сказал Скутер. Сорвав всю одежду, они потащили ее к большому столу. Рой положил Диану на спину, животом кверху. Она попыталась вырваться, но Рой приставил ей нож к горлу. «Я не хочу причинять тебе боль, но сделаю это, если не перестанешь рыпаться. Расслабься. Черт, тебе ж самой понравится», — сказал Рой и хохотнул. Скутер спустил рабочий комбинезон до пояса и раздвинул ноги Дианы. Она не сопротивлялась, даже не шелохнулась, чувствуя нож на своем горле. Лезвие было горячим и острым, судя по ощущениям. Оно уже слегка порезало ее. Скутер стянул комбинезон до колен и вошел в нее. Диана чувствовала толчки его члена внутри себя. Он не был таким уж большим, но причинял ей немалую боль. Диане хотелось кричать, сбросить этого мерзкого ублюдка, что насиловал ее, но она очень боялась ножа. Они оба были довольно сильными мужчинами. Выстоять против них она бы не смогла. Скутер насиловал ее несколько минут, издавая такие хрипы, что казалось, будто он срет, а не сексом занимается. Его хрипы все нарастали, а толчки ускорялись. Диана закрыла глаза и пыталась представить себя где-нибудь далеко, на пляже Калифорнии, несколько дней назад. Ее больше не было в этом ужасном месте. Внутри все болело. Диане казалось, что он порвет ее. Скутер, наконец, напрягся и кончил в нее. Завершив свое дело, он отступил. «А у нее классная пизденка, дядя Рой. Хочешь засадить?» — сказал Скутер и подтянул комбинезон. «Не волнуйся, засажу», — сказал Рой. Они поменялись местами. Скутер взял нож и приставил ей к горлу. Рой обошел стол, встал перед ней и расстегнул джинсы. «Не волнуйся, маленькая леди, я буду ласковым», — сказал Рой и рассмеялся. Но лаской там и не пахло. Он вошел в нее даже грубее, чем Скутер, и насиловал ее гораздо дольше. Диана думала, что он уже никогда не остановится, но все же Рой, наконец, кончил. «Ух, у нее там все отлично. Хорошую сучку я достал». «Верно, дядя Рой. Думаю, мне стоит еще раз попробовать», — сказал Скутер. «Нет, пожалуйста, нет», — рыдала Диана. Она плакала так долго, что пелена слез застлала ей глаза. Скутер снова вошел в нее. Диана посмотрела на девушек в клетках. Они все пялились на нее. Диана задумалась, сколько же они уже там сидят, и насилуют ли их так же, как ее. В последнем она не сомневалась. Это было видно по их обреченным взглядам. Рой и Скутер насиловали ее несколько часов, постоянно меняясь местами. Диана даже не заметила, когда они закончили. Ее разум блуждал по пляжам Калифорнии. Там она и ее друзья были счастливы. Она решила остаться там, пока не закончится этот кошмар. Глава 7. Гильда завела Хорхе в дом, затем они проследовали в спальню. «Леди, вы не могли бы снять наручники? У меня от них руки сильно болят». «Как раз собираюсь их снять. Подожди-ка минутку. Сейчас тебе нужно принять ванну, ты очень грязный», — сказала она. «Ванну? Я не хочу купаться, я хочу уйти». «О, нет, не получится. Теперь ты мой». Она открыла выдвижной ящик. Гильда достала оттуда маленькое устройство, похожее на дистанционный пульт, и нажала на одну из его кнопок. Через несколько секунд в дверях показался мужчина. На нем были только стринги и нечто похожее на ошейник. «Привет, Луис. Спасибо, что пришел так быстро. Это Хорхе. Он теперь с нами. Оденешь ему ошейник и приготовишь ванну». «Да, мэм», — сказал Луис. Хорхе заметил, что Луис тоже латиноамериканец. Он был невысокого роста и сильно исхудавший. Похоже, он уже через многое прошел. Гильда вышла из комнаты. Луис открыл другой выдвижной ящик и достал оттуда шейник, кусок пластика и плоскогубцы. «Стой спокойно», — сказал он. «Что это за фигня? Я не буду это носить», — возразил Хорхе. «Это твой ошейник. Ты должен его носить», — сказал Луис. «Какой еще ошейник? Нахер он нужен?» Луис осмотрелся, словно боялся, что Гильда их услышит. «Приятель, это ошейник-шокер, понятно?» – прошептал он. «Если ты его не наденешь, она будет бить меня током до усрачки, а тебя убьет или еще похуже, отправит тебя к доку». «Доку? Они одного из моих друзей к нему увели». «Радуйся, что не тебя». Он встрял по-крупному. «Док его убьет?» «Нет. Но твой друг будет мечтать, чтобы он его убил. Уж поверь». «Короче, дай надену», — снова сказал Луис. Хорхе наконец сдался, и Луис застегнул ошейник у него на шее. Затем плоскогубцами он прикрепил к ошейнику куски пластика. «Хорошо, теперь все готово. Вскоре она его активизирует. Не трогай его. Гильда может ударить тебя током на небольшом расстоянии. Попробуешь сорвать его, и он сработает. А если каким-то образом тебе удастся его снять, то он наверняка тебя убьет. Поверь, я видел, как это бывает». «А сколько ты уже здесь?» – спросил Хорхе. «Слишком долго. Пошли». Они отправились в гостиную. Гильда сидела за столом и пила чай. Хорхе услышал снаружи крики. Луис подошел к окну. Гильда подняла голову. Из окна Хорхе увидел других людей в таких же ошейниках, как и у него. В основном молодые мужчины, но он также разглядел среди них одну девушку. К забору бежал молодой латиноамериканец. «Черт, опять Рон. Похоже, он собирается убить себя», – прошептал Луис. «Что происходит?» – спросил Хорхе. «Рон здесь всего несколько недель. У него все время проблемы с головой. Теперь он пытается убежать». Гильда, пошатываясь, подошла к окну. «О, боже мой! Этот мальчишка приносил одни неприятности с тех пор, как появился здесь». Она взяла пульт и нажала на кнопку. Рон упал на колени, и у него взорвалась голова. Тело юноши рухнуло на землю, а ноги продолжали дергаться. Хорхе в ужасе отвернулся и отошел от окна. Луис покачал головой. «Я предупреждал этого мальчишку», — сказала Гильда. Она обратилась к Хорхе. «Думаю, ты будешь лучше. На вид ты умный мальчик», — сказала она, похлопав Хорхе по груди. «А теперь идем в ванную комнату». Хорхе последовал за ними. Луис уже наполнил огромную ванну водой и пеной. «Раздевайся», — сказал он. «Что?» «Раздевайся. Ты же не моешься в одежде». «Не волнуйся, Хорхе. Я уже видела много голых мальчиков. Мне нравятся ваши смуглые тела. Я посмотрю». Хорхе сделал, что ему приказали, и залез в ванну. Вода была слишком горячей, но он постарался привыкнуть к ней. Он медленно погрузился в наполненную пеной воду. «Луис, давай-ка позаботься о нем. Тебе пора прочистить задницу», — приказала Гильда. «Да, мэм», — сказал Луис и залез в ванную позади Хорхе. «Что за хуйня, чувак?» — спросил Хорхе. «Просто заткнись», — прошептал Луис. «Давай побыстрее закончим». «Намыль его хорошенько, Луис. Вот так, как мило. Вы так хорошо смотритесь, мальчики». Гильда веселилась. Луис натирал мылом плечи и спину Хорхе. Тот старался не суетиться. Он не считал себя гомофобом, но ему совсем не нравилось сидеть в ванной с другим мужчиной, который намыливает его тело. «Хорошо, Луис, заканчивай с ним», — приказала Гильда. Луис обнял Хорхе за талию, затем схватил его за член и принялся массировать его. Хорхе стал вырываться. «Просто расслабься», — сказал Луис. «Это быстрее закончится, если ты расслабишься». Глава 8. Робби сидел в клетке не один. С ним была белая женщина средних лет. В отличие от всех, кого он видел, ее не изуродовали. Она сидела в углу, голая, прижав колени к груди. Робби подошел к ней и присел рядом. «Что вы здесь делаете? Что им от нас нужно?» «Оглянись. Видишь всю эту херню на стене и этих уродов в клетке? Ему нравится экспериментировать на нас, калечить. Я следующий, а за мной ты. А почему ты здесь? Они сказали, что я и мои друзья нелегалы, но мы граждане, и нас привезли в это гребаное место. Я Анжела, Анжела Пеннингтон. Мы с парнем пошли в поход. Они схватили нас. Мы заблудились и изобрели в этот городок. Его не было ни на одной карте. И где твой парень? Спросил Робби. Я не знаю, сказала она и заплакала. Они куда-то забрали его, так же, как и твоих друзей. Она вытерла слезы. Робби услышал звук приближающихся шагов и поднял голову. «Окей, лайк-зайка, пришло твое время», — сказал док, подходя к клетке. Его ассистент-коротышка открыл клетку со стороны Анжелы и потянулся за ней. Женщина отпрянула. «Нет, пожалуйста, нет!» — умоляла она. «Давай, будет проще, если ты не будешь сопротивляться», — сказал помощник. Он схватил ее за ступню и потащил наружу. Анжела потянулась к Робби, но не успела. Они вытащили ее слишком быстро. Док и его ассистент заперли клетку. Вдвоем они подняли Анжелу на ноги и повели к столу. «Нет, не надо!» — кричала она. Чем ближе они подводили ее, тем больше безумие овладевало женщиной. «Нет, нет, нет, нет!» кричала она, когда док с помощником привязывали ее ремнями. Голову Анжелы тоже привязали. Робби видел, как она принялась дергаться во все стороны, когда помощник прикатил тележку с инструментами. Анжела продолжала кричать. Док сунул ей что-то в рот. Робби все еще слышал ее, но теперь она издавала лишь тихие звуки. Док взял большую пилу и принялся пилить макушку черепа. Тело Анжелы выгнулось дугой, огромная пила крушила ее кость. Пила издавала жуткий визжащий звук. Закончив, док снял свод черепа, обнажив мозг женщины. Док взял длинные предметы, похожие на иглы, и начал втыкать их Анжеле в мозг. Помощник вытащил кляп у нее изо рта. Анжела больше не кричала. Теперь она бормотала какую-то бессвязную чушь. «Что тут у нас помидор видит кошечку с сиреневым зонтиком, вечный фаргл, баргл, белиш, попс», — сказала она. Потом ее речь сменилась хрипами и бульканьем. Док отложил иглы, взял какой-то небольшой предмет и затолкал его Анжеле в мозг. Затем он поместил свод черепа на место и снова взялся за пилу. Он снова начал пилить. На этот раз ее ногу прямо у бедра. Анжела закричала, дока и помощника забрызгала кровью. Ассистент подключил на место распила отсасывающее устройство и зажимы, чтобы женщина не умерла от потери крови. Затем док отпилил другую ногу. Вдвоем они сняли зажимы с первой. Робби видел, как док зашивает ее культи и обрабатывает раны. Казалось, что этот док действительно своего рода врач. Возможно, был когда-то им. Вряд ли он смог бы получить медицинскую лицензию в этом ужасном городке. Док принялся отпиливать Анжеле руки по самые плечи. Затем он зашил и их. Он достал огромный нож с изогнутым лезвием, похожим на штопор. «Нет, дорогая, я собираюсь испытать нечто новое. Мой ассистент объяснит это в самых интимных подробностей. Он собирается заняться с тобой сексом. Но не сюда. Док указал на ее вагину. Нет, нет. Мы проделаем другое отверстие. Док взял нож и воткнул его Анжели в бок. Затем провернул его и вытащил. В животе сбоку у женщины образовалась большая кровавая дыра. Док отложил нож и взял планшет с бумагой. «Анжела уже окончательно сошла с ума», – подумал про себя Робби. Теперь она издавала только крики и всхлипы. Ассистент, стоявший рядом, спустил штаны, обнажил свой маленький эрегированный пенис. Он схватил Анжелу за шею и талию и засунул член прямо в кровавую дыру. «Вау, тут тепло и мягко», – сказал он и принялся двигать бедрами. Док делал записи в блокнот. Помощник все энергичнее и быстрее дергал бедрами. Тело Анжелы металось по столу туда-сюда. Она громко кричала и всхлипывала. Ассистент Дока продолжал насиловать ее тело. Наконец он кончил ей в живот, залив спермой все органы. Когда все завершилось, Док подошел и зашил дыру. Затем он вырезал еще одну, сбоку, в ее седалище. Ассистент трахнул ее и в эту дыру. Затем он посмотрел на Дока. «Тут немного туже, не так кайфно, как в животик». «Интересно», — сказал Док. «На сегодня хватит. Настало время сделать ее одним из наших шедевров». Глава 9. Мисти постаралась дышать как можно медленнее. В сундуке царил кромешный мрак. Ноги девушки были плотно прижаты к груди. Она не могла ни постучать, ни ударить ногой. Слишком тесно. Ее лицо пульсировало болью в том месте, куда ее ударил Бак. Мисти понятия не имела, сколько времени она тут сидит. У нее затекли ноги. Судя по всему, прошел уже не один час. Наконец крышка открылась, и кто-то схватил ее за волосы. Бак вытащил ее из бочки и теперь поддерживал в стоячем положении. Левый глаз у Мисти распух, почти закрылся, так что она смотрела на своего мучителя только правым. Баку пришлось держать ее рукой, девушка почти не чувствовала ног. «Вот видишь, мой сундук с сокровищами мигом остужает ваш пыл. Неохота больше драться, да?» «А теперь посмотрим, что у тебя есть». Бак швырнул Мисти на диван и начал снимать с нее одежду. Она пыталась сопротивляться, даже сумела ударить его ногой в пах, но это не принесло никакого эффекта. «Вот что я тебе скажу. Еще раз так сделаешь и отправишься обратно в сундук». «Так как?» – спросил он. Мисти встала, сняла футболку и шорты. Бак окинул взглядом ее тело, пощупал живот и стиснул груди вместе. «Неплохо. Теперь снимай трусы и лифчик», — приказал он. Мисти сняла все, пристально глядя на Бака. Затем она встала, скрестив руки на груди. «Черт, ты и там все побрила, даже полоски не оставила», — сказал он и потянулся рукой ей между ног. Она попыталась отстраниться, но Бак схватил ее за волосы. «Что я тебе, бля, сказал, сука? Обратно в сундук?» «Нет, нет, подожди, я сделаю все, что ты захочешь, что угодно, пожалуйста!» взмолилась она. «Ты права, обязательно сделаешь. На колени!» Мисти сделала, что он сказал. Бак снял штаны. «Теперь соси!» Она взяла его член в рот. Пытаясь доставить Баку удовольствие, она представила себе, что делает минет Хорхе. Мисти сложила руки чашечкой и гладила Баку яйца. Его член затвердел у нее во рту. Она использовала все свое умение, чтобы довести его до оргазма. Она почувствовала, как он напрягся, даже затрясся и укусила. сжала зубами так сильно, как только могла. Ее клыки погружались в его плоть все дальше. Бак ударил ее по голове сбоку. Мисти повалилась на пол. Она посмотрела наверх и увидела, как он стоит и смотрит на свой истерзанный и окровавленный член. Она не смогла откусить его, но укусила хорошо. «Ты действительно тупая сука. Ты об этом знаешь?» Бак схватил ее за волосы и потащил в комнату в дальней части дома. Там стоял верстак, повсюду висели инструменты. Бак взял рулон клейкой ленты и начал опутывать ею тело Мисти, приклеивая девушку к верстаку. «Я извиняюсь, мне жаль, это случайно получилось, вы должны мне поверить!» – кричала она. «Ты что, бля, думаешь, я совсем мудак? Поцелуй случайно мою жопу. Ты мне хуй откусить пыталась. Я это запомню, сучка». Бак обмотал клейкой лентой лоб Мисти. «Что ты собираешься сделать?» – спросила она. «Я собираюсь сделать тебе так больно, как ты никогда в жизни не испытывала. И будь уверена, больше ты кусаться не сможешь». Бак подошел к инструментам, взял плоскогубцы и вернулся к ней. Он сжал ее щеки рукой. «Открывай шире», — сказал он. «Нет, не надо, пожалуйста, нет!» — закричала Мисти. Но Бак смог легко заставить девушку открыть рот. Он подцепил ее верхний резец плоскогубцами, затем принялся тянуть и выкручивать ее. Десну и лицо Мисти пронзила боль. Она слышала, как рвется и трещит ее зуб. Бак поднес вырванный зуб к лицу девушки. «Что ж, симпатичный. Один готов. Остальные на очереди». «Нет!» – закричала Мисти. Ее рот наполнил металлический вкус крови. «Пожалуйста, я буду хороший, обещаю!» «Знаю, знаю, что будешь. Я об этом позабочусь», – сказал Бак. Его лапище снова обхватило ее лицо. Бак сжал плоскогубцами второй резец и начал выдергивать его. Второй вышел легче, но боль не уменьшилась. «Вау, да мне надо было стать дантистом», — сказал здоровяк, любуясь вырванным зубом. Мисти только покорно хныкала и всхлипывала. «Видишь, ты теперь уже не такая крутая, да, сучка?» Бак принялся за третий зуб, но Мисти уже потеряла сознание. Когда она пришла в себя, то резцов у нее уже не осталось, а десна превратилась в распухшую кровавую массу, пульсирующую болью. «Вот, выпей это», — сказал Бак. Он разрезал клейкую ленту и поднял Мисти. Здоровяк протянул ей бутылку виски. Она выпила, но выплюнула большую часть. «Пей. Это поможет тебе заглушить боль и защитить десна от заражения». Он снова дал ей бутылку, она проглотила сколько могла. Виски было крепким, оно обжигало ей рот и горло, но Мисти продолжала пить. Она опьянела довольно быстро, у нее закружилась голова. «О, другое дело. А теперь самая приятная часть». Бак повалил ее на стол и схватил большой гаечный ключ. «Познакомься со своей секс-игрушкой. Я б тебя сам трахнул, но ты мне, бля, весь хуй обкусала. Так что теперь тебя трахнет мистер гаечный ключ». У Мисти не осталось сил сопротивляться. Бак глубоко засунул ключ в ее влагалище. Девушка закрыла глаза и молилась. Молилась, чтобы смерть забрала ее. Глава 10. Диана сидела в пустой комнате и дрожала. Здесь не было окон. Лишь бетонные стены. Девушка видела очертания двери, которая открывалась только снаружи. После того, что они сделали с ней, все ее тело болело. Кровь в шейке матки засохла, но промежность продолжала пульсировать болью. В нескольких футах от нее лежала еще одна латиноамериканка, тоже голая. Эта девушка выглядела моложе Дианы. Она сидела с бессмысленным взглядом, уставившись в окружающее пространство. «Эй!» – позвала Диана. «Эй! Как тебя зовут?» Девушка не ответила. Диана протянула руку и коснулась ее плеча. Девушка вскочила и отпрянула, но все же посмотрела на нее. Когда-то она была очень миловидной, но теперь картину портили грязное тело, всклокоченные волосы и осунувшееся лицо. «Я не причиню тебе вреда. Они меня только изнасиловали несколько раз. Они делали тебе больно?» «Я Тина», — сказала девушка тихо, почти шепотом. «Меня они тоже насиловали. И долго. Сколько ты уже здесь? Я не знаю. А какой сегодня день?» — спросила Тина. «Вторник. Хорошо. А дата?» «21 июня». Тина заплакала. «А год?» «Год?» 2013. «О, Боже!» – заплакала Тина. 2013. «Да, 13. А что? Сколько ты уже здесь?» «Они забрали меня в 2011. Притащили меня сюда и сказали, что я нелегалка», – проскулила Тина. «Срань Господня!» – сказала Диана. «Они и нам то же самое сказали». «Да, это у них такая уловка». «Ты что, здесь уже 2 года?» «Да, в этой комнате. Тут были и другие девушки. Они убивали их или куда-то увозили. Некоторых отправляли к доку». «А кто такой док?» «Я точно не знаю, но он делает ужасные вещи. Тебе не захочется попасть туда». Тина снова заплакала. «Я всего лишь хочу домой. Вся семья, должно быть, думает, что я их бросила. Скутер только бьет и насилует меня. А когда ему скучно, начинает мучить. Когда здесь были другие девушки, он заставлял нас одеваться и разыгрывать из себя его жен. Но одна девушка попыталась бежать. Они замучили ее прямо у нас на глазах, чтобы показать, что за такое бывает. И с тех пор мы сидим голые в этой комнате, пока ему что-нибудь в голову не взбредет». Диана задрожала, осознав, какая жизнь ее ожидает. В колледже она изучала психологию. Она хотела защитить кандидатскую и стать психотерапевтом. В ее планы отнюдь не входило превращаться в секс-рабыню. Диана взглянула на Тину. Она уже представляла, какое будущее ее ждет. «Как ты тут выжила?» «Я не сопротивляюсь. Я делала все, что они мне говорили, как бы мерзко это ни было». Ответить Диана не успела. Двери распахнулись. Там стояли Скутер и Рой. «Идем, леди, шоу начинается», — сказал Скутер. «Вы обе вставайте, не заставляйте меня вытаскивать вас». Девушки переглянулись, затем медленно поднялись на ноги. «Пошли», — сказал Скутер, — «сюда». Когда Диана подошла к нему, Скутер шлепнул ее по заднице. Она постаралась не обращать на это внимания. Вдвоем они пошли за Роем во двор. Там лежал шест с заостренным концом, около 6 футов длиной. Диана не знала, зачем он, но Тина вдруг закричала и попыталась убежать. Скутер схватил ее и бросил на землю. «Давай, давай, девочка. Ты же знала, что рано или поздно этот день настанет», — сказал Скутер. Рой схватил Диану на тот случай, если она тоже попытается сбежать. Из-за дома вышли еще 2 мужчин. «О, ребят, вот и вы. А мы еще не начали». «Хорошо, вам, похоже, не помешает некоторая помощь?» – спросил один из новоприбывших. «Ну да, она быстро сообразит, что к чему». «Что соображу?» – спросила Диана. «Хе-хе, увидишь, дорогуша», – сказал Рой. Мужчины связали Тине руки, затем ноги и понесли ее к столбу. «Нет, пожалуйста, просто убейте меня, просто убейте, позвольте мне умереть, пожалуйста!» – кричала она. «Эй, ты умрешь, не сомневайся в этом», — сказал Скутер. Рой повел Диану к небольшой клетке, напоминавшей собачью конуру. Он затолкал девушку внутрь и запер дверь. Диана стояла на четвереньках, но видела все происходящее во дворе. 2 новоприбывших прижали Тину к земле. Она отчаянно пыталась вырваться, но безуспешно. Рой схватил несчастную за ноги и поднял их вверх. Скутер взял большую опасную бритву и вонзил ее в вагину девушки. Тина ужасно закричала. Скутер вспорол ее промежность, словно разделывал говядину. Из разреза хлестнула кровь. Закончив разрез, он взял бутылку с чем-то похожим на сливки и смазал края раны. «Эх, черт, хорошую пиздёнку теряем», — сказал Рой. «Да она уж поизносилась. Прошло ее время», — сказал Скутер. «Ну да уж, да уж». Скутер взял кол и вставил острым концом в распоротую промежность Тины. Девушка продолжала кричать. Племянник Роя протолкнул кол еще на несколько дюймов и взял большой молот, лежавший рядом. Скутер принялся заколачивать кол все глубже в Тину. Диана кричала, сидя в клетке. На нее никто не обращал внимания. «Зачем они делают такое с Тиной? Потому что появилась она?» Диана гнала от себя эту мысль. Тина выглядела ужасно. Она провела здесь 2 года. А Диана новенькая. Заменит Тину. Однажды и с ней сделают то же самое. У Дианы затрясся живот и ее вырвало. Она постаралась, чтобы как можно больше рвотных масс оказалось снаружи клетки. Но расстояние между прутьями было совсем небольшим. Поэтому много попало на нее саму. Скутер забивал кол все глубже и глубже. Тина продолжала кричать, но теперь ее крики сопровождались хрипами с каждым взмахом молота. Кол издавал мерзкий хлюпающий звук каждый раз, когда погружался в Тину. Наконец, собравшись вместе, они подняли девушку наверх и воткнули кол в дырку в земле. Диана видела, что Тина была уже почти полностью насажена на кол. Девушка еще продолжала двигаться. Рой подошел к клетке и вытащил оттуда Диану. «Выходи, девочка, посмотри поближе», — сказал Рой. «Зачем вы это сделали? Зачем?» — сказала Диана сквозь рыдание. «Мы это делаем». Когда Диана подошла ближе, Тина повернула голову и посмотрела на нее. Она постаралась что-то сказать, но не смогла. Диана заметила, что несчастная медленно сползает вниз по колу. «Хорошее украшение для лужайки ты сделал, Скутер», — сказал высокий толстый мужчина. «Точно, мужик, я его выкапывал», — ответил Скутер. Диана не могла оторвать глаз от Тины. Та сползала все ниже. Несчастная захрипела, ее тело затряслось сильнее, острие кола показалось у нее во рту. Окровавленный наконечник душил Тину. Рот девушки открывался все шире. Наконец, ноги Тины коснулись земли, и она перестала сползать. Диана не могла оторвать глаз от этого страшного зрелища. «Не бойся, девочка, мы не сделаем с тобой такого, пока ты не выкинешь какую-нибудь глупость», — сказал Скутер. «Как насчет того, чтобы поразвлечь моих гостей? Они хорошие ребята». Глава 11. Робби отвернулся, когда Док начал срезать кожу с тела Анжелы. Женщина продолжала кричать. Между ее воплями раздавались тошнотворные хлюпающие звуки. Робби закрыл руками уши, но все слышал. Он все слышал, но старался думать о чем-нибудь другом, представляя себя где-нибудь в другом месте. Ему хотелось оказаться где угодно, только не в том аду, в который он угодил. Спустя некоторое время крики прекратились. Наконец, Док с ассистентом пошли обратно к клетке, толкая перед собой тележку, покрытую простыней. Робби совершенно не хотел знать, что там находилось, но предчувствовал, что скоро узнать придется. «Привет, Роберт», — сказал Док. «Простите, что заставил тебя ждать. Операция Анджелы заняла больше времени, чем я ожидал. Но она прошла успешно. Взгляни на нее». Док сорвал простыню и показал Анджелу. Робби понадобилась минута, чтобы понять, что он видит. Это оказался большой стул с человеческими ногами вместо ножек

«Что ты делаешь?» – закричала Миранда. «Прекрати! Это что, бензин?» «Он самый дорогуша. Больше тебе не нужно будет беспокоиться. Я сломала ногу», – сказал Каттер и бросил канистру в машину. Он достал из кармана спичечный коробок. «Пожалуйста, не делайте этого! Ты не можешь просто оставить меня здесь. Мне словно ногу оторвало!» – умоляла она. «Извини, дорогая, тебе следовало подумать об этом до того, как ты начала стрелять в моем городе и убивать его жителей». Каттер зажег спичку, посветил ею, чтобы получше разглядеть все, и бросил ее в машину. Шериф шел обратно. За его спиной Миранда издала самый страшный крик из всех, что Диана когда-либо слышала. Она сидела в патрульной машине и беспомощно наблюдала, как заживо сгорает ее последняя надежда на спасение. Глава 18. Робби очнулся в клетке, но она отличалась от той, в которой он сидел до этого. Это было меньше, здесь он мог только встать в полный рост. Все тело от головы до пят превратилось в одно больное место. Болью пульсировали конечности и даже лоб. Робби помнил, как оказался на операционном столе дока, но в какой-то момент потерял сознание. Когда он сел, то почувствовал, что тело стало тяжелее, чем раньше. Робби осмотрел себя. Увиденное поразило его до глубины души. Руки были покрыты проводами, металлическими трубками и причудливыми механизмами. Он выглядел, как гребанная бракованная игрушка. Робби постарался вытащить из себя провод. Руку пронзила сильная боль. Он почувствовал, что его ноги и плечи тоже покрыты странными приборами. Робби встал. Механизмы издали свистящий звук, словно запустилась какая-то гидравлика. Эта клетка отличалась от предыдущей. Прутья были гораздо толще и представляли собой единую сварную решетку. Робби посмотрел на свой торс. Его грудь и живот покрывали хирургические швы. «А, наша звезда наконец проснулась!» – раздался вдалеке голос Дока. «Что ты со мной сделал?» – спросил Робби. «Я сделал тебя лучше. Раньше ты был жалким человечишкой. А теперь ты машина. Смертоносная. Пусть он посмотрит, Сеймур!» – сказал Док ассистенту. Сеймур ушел и вскоре вернулся с большим зеркалом. Он поставил его перед Робби. Тот чуть не потерял сознание от собственного вида. Его лоб вздулся, словно туда что-то поместили под кожу. Робби потрогал его. Там находилось нечто толстое и твердое. Док изуродовал ему всю голову. На шее Робби увидел ошейник с проводами. К его торсу прикрепили большой экзоскелет. А затем зашили. Теперь он напоминал бейсбольный мяч. «Что за херня, что ты натворил?» – закричал Робби. «Я же тебе сказал, я улучшил тебя. Я поместил тебе на свод черепа пластиковый раствор. Теперь он затвердел и стал как настоящий шлем. К твоим костям я прикрепил экзоскелет. Он придаст тебе сил и даже будет работать как броня. А шейник с шокером — это на случай, если ты вздумаешь напасть на меня или моих ассистентов. В твоем теле, к самому сердцу, я подключил микрочип. Если ты решишь снять ошейник, я наберу код на моем смартфоне, и твое сердце сразу остановится». Док указывал на разные части тела Робби по мере рассказа. «Я очень предусмотрителен». «Что за хрень? Зачем все это?» «Ты мой новый боец, и ты продемонстрируешь свои способности через несколько минут. Сеймур покажет тебе дорогу». «Боец?» – спросил Робби. Сеймур открыл дверь клетки. «Сюда, за мной», — сказал он. Робби пошел за ним по темному коридору. Он двигался медленно, тело стало тяжелым. Каждый шаг и движение отдавались болью. Вскоре они прибыли на место. Сеймур открыл двойные двери, и они прошли дальше. Теперь Робби окружил свет прожекторов. Его окружало около 2 дюжин людей. На другом конце зала стоял парень, у которого были такие же приборы на теле. «Что это?» – спросил Робби. «Это твой противник. Вот, тебе это понадобится», – сказал Сеймур и протянул Робби большой мачете. Юноша не заметил, откуда он его достал. Сеймур растворился в веселящейся толпе. Робби смог различить, что они кричали. «Убей его! Порежь его на куски! Надери ему задницу!» Робби посмотрел на противника. Тот тоже выглядел смущенным и напуганным. Они подошли ближе друг к другу. «Я не хочу бить тебя», — сказал Робби. «Я не хочу с тобой драться. Я хочу выбраться отсюда. Я тоже». До того, как они успели продолжить беседу, сработали ошейники, и они оба упали на землю, корчась от боли. «Я не собираюсь с ним драться!» – крикнул Робби. Ошейник заработал снова, на этот раз дольше и сильнее. «Деритесь!» – крикнул голос из толпы. «Деритесь, или я буду бить вас током! А если мне это надоест, то я остановлю ваши сердца!» «Не заставляй нас!» – крикнул Робби. До того, как Робби успел продолжить свои мольбы, он услышал гидравлический свист. Его противник бежал на него с занесенным над головой мачете. Робби увернулся как раз вовремя. Он откатился в сторону и вскочил на ноги. «Прости, приятель», — сказал незнакомец. «Я тоже этого не хочу, но не собираюсь страдать и умирать ради тебя». Он снова побежал на Робби. На этот раз мачете полоснул юношу по экзоскелету на предплечье. Наконец, шипящим звуком Робби занес мачете и обрушил его на незнакомца. Толпа начала аплодировать. Глава 19. Хорхе ворочался и метался в палатке. Ему не предоставили даже спального мешка, только одеяло. Но не это оказалось самым ужасным. В палатке был жаркий и удушливый воздух. Пот стекал у Хорхе по лицу, он никак не мог удобно лечь. Так все и продолжалось, пока в палатку не сунул голову Бензу. «Идем, красавчик, мама хочет нас видеть», — сказал он. «Зачем?» – спросил Хорхе. «Не знаю, мы ее не спрашиваем. Давай, идем уже!» Бензо исчез. Хорхе выполз из палатки. Он увидел, что вокруг дома стоят остальные рабы. «Мы все собрались?» – спросил Луис. Было темно, только фонарь на веранде давал немного света. «Окей, думаю, да. Идем внутрь!» Луис открыл дверь, и все они зашли в дом. «Сей сюда!» – раздался голос гильды. Рабы вошли в гостиную, старуха сидела в своем кресле. «Встаньте в ряд, близко друг к другу, чтобы я видела всех!» Рядом с креслом стояла горящая лампа. Все рабы были голыми, группа мужчин и одна женщина. «Этой ночью случилось нечто ужасное. Пара рабынь пыталась сбежать из этого чудесного городка. Они убили нескольких жителей, включая помощника шерифа Элвиса. К счастью, рабынь поймал шериф Каттер. Одну он убил, а другую схватил. Это маленький мирный городок. Мы не привыкли к такой жестокости». «Она что, блядь, издевается?» – подумал Хорхе. «Что если Мисти была из тех рабынь? Или они с Дианой сбежали вместе?» Теперь понятно, что за выстрелы он слышал раньше. Гильда назвала этот городок мирным? Смех, да и только. «Я очень огорчена этими событиями. Городу понадобится некоторое время, чтобы залечить раны. Мне нужно отвлечься от мрачных мыслей. Нужно, чтобы вы, хорошие ребята, развлекли меня», — сказала она. «Я мало проводила времени с Брендой в последнее время. Я хочу, чтобы вы оттрахали ее всем скопом. Я хочу, чтобы в каждой ее дыре был по члену». Брендой звали рабыню. Бедная женщина отступила на несколько шагов, когда Гильда сказала, что хочет. «Не получится. При всем уважении, мэм, я не смогу этого сделать», — сказала Бренда. «О, ты сделаешь», — сказала Гильда. «Нет, пожалуйста». Но Гильда уже включила шокер. Бренда рухнула на пол, ее тело извивалось и дергалось. «Вперед! Хватайте ее, мальчики!» — крикнула Гильда. Всего их было пятеро. Двух других Хорхе по именам не знал. Рабы окружили Бренду. Вскоре она перестала дергаться. Хорхе стоял возле ее головы. Луис присел у ног женщины. Бренда посмотрела на Хорхе. В ее глазах он прочитал лишь «Не делай этого». Но если они не сделают, один бог знает, что Гильда сделает с ними. «Прости», — сказал он и принялся массировать свой член. Луис уже засунул свой ей в вагину и начал медленно двигать бедрами. «Не так», — сказала Гильда. «В задницу!» Бренда встала на четвереньки. Луис вошел в нее сзади. Бренда взяла в рот член Хорхе. Она сосала и облизывала его. Теперь ему не казалось это изменой Мисти. У него ведь не было выбора, а после того, что Гильда заставляла его делать, это казалось чем-то хоть отчасти нормальным. Гораздо лучше. Хорхе закрыл глаза и попытался представить, что это делает Мисти. И даже стал получать удовольствие. Он открыл глаза и увидел, что Бренда дрочила члены других парней, одновременно отсасывая ему, а сзади ее трахал Луис. Что-то подсказывало Хорхе, что Гильда уже не первый раз заставляет их делать такое. Возможно, она и сама когда-то испытывала подобное. Что если она сама была на месте Бренды, и ее тоже насиловали? «Бенза!» — сказала Гильда. «Души ее!» «Простите, мама?» — спросил Бенза. Бренда остановилась и посмотрела на Хорхе. В ее глазах читался неподдельный ужас. «Ты не слышал? Души сучку этим!» Гильда бросила ему ремень с готовой петлей. Бренда посмотрела на Бенза. Он обернул ремень вокруг ее шеи. «Прости, женщина», — сказал он. «Мама так приказала». И затянул ремень. Луис продолжал трахать ее взад. Бенза затягивал ремень все туже. Глаза Бренды вылезли из орбит. Язык вывалился изо рта. Несчастная женщина потянулась к ремню, желая ослабить хватку. Но Бенза держал ее крепко. «Давай, сынок, души шлюху, хорошенько души!» — кричала Гильда, сидя в кресле. Веселье Гильды раззадорило Бенза. Он улыбался и затягивал ремень все туже. Бренда издала жуткий хрип. Она пыталась вдохнуть, но не могла. Все длилось не более 2 минут. Тело женщины обмякло. До этого Луис успел кончить ей в рот. Он вытащил из Бренды свой член и сел на пол. Бренда упала на пол лицом вниз. Хорх проверил пульс. «Она мертва», — сказал он. «Бенза убил ее». «Хорошо, а теперь продолжайте трахать», — сказала Гильда. «Что?» — спросил Хорхе. «Она еще тепленькая. Втыкайте в нее члены и продолжайте трахать. Только меняйте местами. Вы все вперед!» Бенза посмотрел на Хорхе и подмигнул. «Ты следующий, красавчик. У меня рук свело», — сказал он. «Давай, давай, мальчик!» — кричала Гильда. «Сучка остынет, если будешь долго копаться. Никому ведь не нравится холодная мертвая пизденка!» Хорхе пристроился сзади между ног Бренды, раздвинул их и вошел в нее. Она была все еще мокрой после Луиса, а может быть, у него просто не пропало возбуждение. От этой мысли Хорхе чуть не вырвало. Он закрыл глаза и постарался думать о Мисти. Он двигал бедрами, трахая мертвую женщину. Он не мог ей помочь, но его согревала мысль, что Бренди, возможно, еще повезло. Глава 20. Мисти беспомощно висела на крюке. Она была все еще жива, но сознание покинуло ее. Бак сидел за столом и играл с ее содранной кожей. Ноги Мисти полностью лишились кожного покрова. Он остался лишь на ступнях. Бак срезал содранную кожу в районе лодыжек. Начиная от талии, у Мисти обнажились мышцы, кости и кровь. Выглядело так, будто она надела на ноги мясные ботинки. «Чертовка, у тебя славная кожа, гладкая», — сказал Бак. «Может, мне стоит выдубить ее и шить себе ремень или хорошие ботинки?» «Просто убей меня», — прошептала она. «Что?» «Убей меня, просто убей», — сказала она уже немного громче. «Хорошо, я убью тебя, можешь не беспокоиться, когда буду готов, но пока еще нет». «Зачем ты это делаешь?» «Мы все такое делаем, таков этот город», — сказал Бак. «Что это за место?» Мисти постепенно приходила в себя. Тело болело гораздо меньше, то ли от шока, то ли от повреждения нервных окончаний. «Этому городу около 50 лет. Гильда была одним из основателей. Думаю, твой парень сейчас у нее. Основала городок группа хороших людей, которых достало то, как живет окружающий мир». «А как он живет? Цивилизованно?» «Мы цивилизованные. Все, кто жил во времена гильды, пострадали от нелегалов. У моего дедушки убили весь скот и разорили земли. Его раньше находилось возле границы. Никто даже не пошевелился. И так происходило все время. Однажды его жена, моя бабушка, вышла поздно ночью принести воды и столкнулась с ними. Они не убежали, нет. Они схватили ее, избили, потом изнасиловали, потом снова избили, а потом разрезали на куски. Она была еще жива, когда ее нашли. Умерла через несколько часов и была в сознании все это время». Впервые, несмотря на то, что Бак с ней сделал, он показался Мисти человеком, а не только животным-садистом. Он вырос в этих местах и считал такое нормой. У нее не было причин ненавидеть его как человека. Осталась лишь ненависть за то, что он сделал. «Мне жаль, что так случилось», — сказала она. «Но не все латиноамериканцы нелегалы, и не все нелегалы такие жестокие, как те». «О, неужели? У гильды ограбили и убили мужа. И многим другим нанесли вред. Убили, изнасиловали. Как ты это называешь? И все это сделали нелегалы. Правительству США было наплевать. Поэтому люди объединились и переехали сюда. И у них было одно единственное правило. Убивать всех мексиканских нелегалов, что переходят нам дорогу. И мы делаем это по сей день. Но ни я, ни мои друзья не нелегалы. Все мы родились в Техасе, и мы к вам не ехали, мы были на шоссе. Мы даже не знали о существовании этого места». Бак улыбнулся и погрозил ей кончиком ножа. «А вот тут ты ошибаешься. Официально ты, может, и легализовалась, но готов поспорить, твои родители или дедушки-бабушки не были. Они проскользнули через границу, наплодили своих смуглых отпрысков и стали гражданами Америки. Это неправильно. Так что вы здесь, потому что кто-то нарушил закон», — — сказал он. «А здесь, в аду, мы творим наш собственный закон. Находим нелегалов или тех, кого можно так называть. Захватываем и делаем рабами. Гильды используют их для работы по дому. Док на них экспериментирует. Другие просто развлекаются. А я? Ну что ж, теперь ты знаешь, что я люблю делать». Бак обнажил свои гнилые зубы. «Да это все чушь собачья. Ты когда-нибудь выезжал из города?» «Нет, мне это не нужно. Раз в месяц Рой берет свой грузовик, чтобы привезти из города топливо, оборудование, еще что-нибудь. Вот и все, что нам нужно. Нам не нужны причудливые городские штуковины. У нас здесь есть все необходимое». «Да вы все чокнутые уёбки! Ты посмотри на меня! Посмотри, что ты со мной сделал! И ты называешь вас всех мирными жителями?» — спросила она издевательским тоном. «Ты меня распотрошил! Это уже не исправить! Но ты же собираешься меня убить? Почему бы не покончить с этим прямо сейчас?» «О, не волнуйся, ты скоро умрешь, но...» Бак встал и потянулся, затем отбросил ее кожу в сторону. «Ладно, хватит тебе просвещения на сегодня, у нас еще есть работа. Так какую часть тела тебе отрезать? Даю тебе право выбрать». «Что?» «Я сказал, что собираюсь отрезать тебе чего-нибудь, но даю тебе право выбрать, что именно. Так что ты хочешь, чтобы я отрезал? Хочешь, титьки отрежу? Они у тебя симпотные». «Нет, я хочу, чтобы ты меня отпустил!» – закричала Мисти. «О как! А минут назад ты умолял меня тебя убить. Какие вы, сучки латинцев, переменчивые!» Бак задумался, приложив нож к щеке. «Придумал!» — сказал он. Бак подошел к Мисти, схватил ее за волосы с правой стороны и начал срезать их. Он посмотрел на клочья в своей руке и бросил их на пол. У девушки обнажилось правое ухо. Бак схватил его и начал резать. Мисти кричала. Через несколько секунд Бак отделил ухо от ее головы. Он посмотрел на него и показал девушке. «У тебя маленькие ушки. Была у меня девчонка, у нее оба уха были огромными, как крылья». Бак отбросил ухо в сторону и вышел из комнаты. Мисти висела, из отверстия в голове текла кровь. Она заливала лицо и шею. Бак вернулся с ведром чего-то напоминающего белый порошок. «Тебе понравится, поверь», — сказал он. Бак схватил пригоршню белого порошка и бросил на ее ободранные ноги. Это оказалась соль. Ноги Мисти пронзила жгучая боль. Соль безжалостно терзала ее открытые раны. Бак бросал пригоршню за пригоршней. Девушка кричала и извивалась. «Вот так», — сказал он. «Что-то я не слышу твоей болтовни, а? Хорошо, да?» Бак расхохотался. Он поставил ведро на пол и подошел к шкафу. Он открыл его и достал оттуда дрель с длинным сверлом. Бак поднял ее вверх и несколько раз включил. Здоровяк снова захохотал. «Окей, теперь начнется настоящее веселье», — сказал он. Бак приставил дрель к голове Мисти и нажал на кнопку. Глава 21. Диана сидела на заднем сидении машины шерифа. Они ехали обратно в город. Она знала, что не вернется к Рою и Скутеру, потому как они оба уже мертвы. Чем ближе становился город, тем больше Диана проклинала себя за то, что не вынудила Каттера пристрелить ее. Хотя даже то, что он сделал с Мирандой, было бы для нее предпочтительнее. Размышления о том, какой быть лучше, живой или мертвой, натолкнули Диану на мысль, что когда настанет время, решиться отнюдь непросто. Машина заехала в город и остановилась возле здания, куда забрали Робби. Это зажгло в ее душе искорку надежды. Возможно, она снова увидит своего парня. Это дом Дока. О нем часто говорили со страхом и трепетом. Возможно, Робби был уже мертв. Даже если Док убьет и ее, то они все равно воссоединятся. «Хорошо», — сказал Каттер, открывая дверь. «Вываливайся. Мы приехали к твоему новому и последнему дому». Его крупная ладонь обхватила ее левую руку и вытащила наружу. Диана была голой и грязной. Шериф потащил ее в дом. Диана закричала, когда увидела ужасы, висящие на стенах по всему зданию. «Заткнись! Тебе это нисколько не поможет! Черт! Может, Док просто зашьет тебе рот, как нескольким другим?» — сказал Каттер. Диана замолчала, когда шериф подвел ее к клетке. «Шериф, очень рад вас видеть, сэр. Это для меня?» — раздался голос со стороны стола. Диана решила, что это и есть Док. «Конечно, Док. Она сбежала, убила старину Роя и его племянник Скутера, да еще их кузенов». «Ну что ж, это нехорошо. Тащи ее к столу. Она выглядит молодой и здоровой. У меня есть для нее кое-что», — сказал Док. Каттер подтащил Диану к столу и снял наручники. Его рука все еще крепко сжимала ее запястье. Она заметила, что стол покрыт засохшей коричневой коркой. Наверное, это кровь. Они оба были сильными мужчинами, поэтому, несмотря на сопротивление, быстро привязали руки Дианы ремнями к столу. Док поднял ноги девушки и зафиксировал их специальными ремнями. «Что вы делаете?» – спросила Диана. «Это будет быстро, дорогуша, и почти не больно. По крайней мере, не сразу». Звучало не слишком успокаивающе. Док отошел на несколько минут. Он вернулся с длинной трубкой в зубах. Она была наполовину заполнена красно-зеленой жидкостью. «Что это?» – спросила Диана. «Кое-что», – ответил Док и нагнулся к ее раздвинутым ногам. Он засунул холодную трубку в вагину Дианы. Док заталкивал ее все глубже, к холоду прибавилась еще и боль. Наконец, он перестал засовывать ее. Диана почувствовала, как в нее затекает густая жидкость. Странная субстанция сильно жгла, протекая по шейке матки. Жгучая боль все нарастала. «Жжет! Что это? Что ты со мной сделал?» «Скоро узнаешь. Я сам улучшил эту формулу. Это честь для тебя», — сказал Док. Он вытащил трубку и расстегнул все ремни. Диана подумала, что появился шанс попытаться сбежать, ведь доктор стар. Док сгреб ее в охапку и помог встать. «Так, осторожнее, формула действует. Ты почувствуешь слабость, немного закружится голова, но через несколько часов ты станешь новой женщиной. А теперь тебе нужно отдохнуть». «Где Робби?» – спросила Диана. «Кто?» «Робби, мой парень. Его к тебе раньше привезли». «Ах да, сильный молодой парнишка. Он в порядке. Даже лучше, чем был. Он обновился. Он стал еще совершеннее. Теперь он принимает участие в знаменательном событии. Ой, не волнуйся. Если он выдержит, то когда ты отдохнешь, вы снова увидитесь. Это будет прекрасно. Он не говорил, что у него есть девушка. Это же просто замечательно!» Док уже почти визжал от восхищения. Диана его восторга не разделяла. Если он усовершенствовал Робби так, как она видела до этого, то не стоило надеяться на их скорую встречу. У нее заболел живот. Док вел Диану к клетке. «Похоже, уже начало действовать. Превосходно! Давай сюда, заходи!» Он толкнул ее в клетку и запер дверь. «Ты запрешь меня тут, как какое-то животное?» – воскликнула Диана. «Ты не животное, дорогуша. Это для твоей же безопасности. Там в углу есть одеяло, так что тебе будет комфортно. Поверь мне». Док подмигнул и скрылся во тьме. Диана взяла одно из одеял и завернулась в него. Впервые после прибытия в этот город она чем-то прикрыла свое тело. Что бы с ней ни сделал Док, Она надеялась, что эта трубка – последняя, что побывает в ее вагине. Глава 22. Робби взмахнул мачете и ударил приближающегося противника в металлический экзоскелет. Вспыхнули искры, противник быстро оклемался и толкнул Робби, повалив его с ног. Экзоскелет оказался тяжелее, чем Робби себе представлял. Теперь противник стоял над ним и нанес удар. Робби не успел среагировать, и мачете угодило ему прямо в лоб. Робби закрыл глаза, думая, что его жизнь подошла к концу, такому жестокому и внезапному. Вместо этого он испытал странное чувство. Металл ударил его в лоб и завяз там. Робби открыл глаза и увидел, что мачете застрял у него во лбу. Противник наступил ему ногой на грудь и отчаянно пытался вытащить оружие. Робби отбил его ногу и перекатом встал на ноги. Он протянул руку и вытащил мачете изо лба. Крови на клинке почти не было. Сначала Робби с удивлением посмотрел на мачете, пытаясь понять, почему нож не причинил ему вреда. Но затем вспомнил, что Дог заделал его череп мягким пластиком. Наверное, поэтому. У противника голова тоже была деформированной. Обезоруженный, он стоял и смотрел на Робби, у которого теперь было два мачете. Юноша побежал на него, размахивая ножами. Противник отшатнулся, выставив перед собой руку. Робби бил клинками по его руке. Каждый удар взрывался искрами. Противник споткнулся о барьер, разделяющий его со зрителями. Робби замахнулся, он хотел положить конец этому бою. Где-то глубоко внутри он надеялся, что его отпустят, если он победит. Хотя ничего не предвещало такого поворота событий. Робби решил изменить направление. Вместо того, чтобы ударить сбоку, он вонзил мачете в прорезь между экзоскелетом и животом. Он провернул нож и вытащил его. Противник схватился за рану и повалился на землю. Вокруг него вскоре образовалась большая лужа крови. Робби возвышался над поверженным противником. Незнакомец посмотрел на него. «Пожалуйста, не надо!» – взмолился он. «Мне жаль! Мне тоже!» – сказал Робби и ударил его в шею. Мачете пробил ее лишь на четверть. Противник захрипел, из шеи хлестала кровь. Робби ударил еще несколько раз, и голова незнакомца покатилась вниз. Толпа веселилась, глядя на нее. Сеймур подошел к Робби и хлопнул его по экзоскелету. «Отличная работа!» – сказал он. «Круто!» – ответил Робби. Он до сих пор не понимал, как же так случилось. «Значит, я могу идти?» «О нет, мой друг, это был один из лучших боев за последнее время. Превосходное развлечение. Гораздо лучше того, что у нас тут есть», — сказал Сеймур. «Ты что, блядь, издеваешься?» — сказал Робби. Он оглянулся и увидел ревущую толпу. Робби нащупал порез на своей голове. Он был глубоким, длиной в несколько дюймов. Но вокруг него был только пластик. «Видишь», — сказал Сеймур, — «Дог свое дело знает. Такой удар любого бы свалил. Но благодаря его улучшениям у тебя всего лишь небольшая царапина. А теперь идем туда. У Дога есть для тебя сюрприз». «Господи Иисус, я думал, уже все сюрпризы сегодня видел», — сказал Робби. Он уже подумывал о том, получится ли прирезать Сеймура, а потом прорваться через толпу психов. Но вспомнил об ошейнике со встроенным шокером и чипе в сердце. Робби не знал, сможет ли вынести такую жизнь. По крайней мере, из него не сделали живое кресло. Вдвоем они прошли по коридору. Этот был гораздо длиннее предыдущего. У двери их встретил доктор. «Ну что ж, я слышал, ты выиграл соревнование», — сказал док. «Не думаю, что это можно назвать соревнованием. Это грёбаное шоу уродов», — сказал Робби. «О, теперь ты особенный молодой человек. Не стоит ненавидеть себя таким. Прими это. Ты велик. Ты способен на великие дела». «Что за великие дела? Отрубать людям головы в этом ебаном городишке? Ты прав. Я попаду в историческую хронологию, усмехнулся Робби. О, ты изменишь свое мнение. Так или иначе, у меня есть кое-что особенное для тебя. Только не бесись, когда войдешь туда. Нужно завершить некоторые приготовления. Но это нечто особое. Впервые это произойдет в чудесном городке Ад. Ты будешь гордиться, что ты часть этого, сказал Док. Часть чего? Ты никогда не объясняешь. Увидишь, сказал Док. Он проследовал в главную комнату. Затем подошел к клетке, где раньше сидел Робби. Там лежала женщина, завернутая в одеяло. Робби узнал Диану. «Видишь», — сказал Док, — «семья воссоединилась». Глава 23. Хорхе увидел, как Бензо и Луис по очереди насиловали труп Бренды. Гильда сидела в кресле с безумной ухмылкой на лице. Они все неистовее трахали мертвую девушку. Хорхе с трудом смог возбудиться на второй и третий раз. Гильда заставила Бензо отсасывать ему, пока не встанет. И Хорхе это совсем не понравилось. «Хорошо, достаточно», — сказала Гильда. «Вы мне наскучили». Хорхе увидел у нее в руках пульт управления шокерами на ошейниках. Его удивляло, почему никто из рабов никогда не пытался оглушить ее и завладеть им. Хорхе вспомнил, как взорвалась голова этого раба, Рона. «Бензо, милый», — сказала Гильда. «Да, мама», — отозвался он. «Я так устала. Не отнесешь меня в комнату, не уложишь в кроватку». «Конечно, мам!» – сказал он и побежал к ней. «Луис и Хорхе, позаботьтесь о ее трупе, пока им не провонял весь мой дом. Нам только недавно удалось почистить дом от дерьма Хорхе. Такая мерзость! Вынесите ее и закопайте. Остальные валить в палатки». Двое рабов кивнули и вышли. Хорхе и Луис вытащили тело Бренды во двор. «Эй!» – прошептал Хорхе. «Почему вы с мужиками ничего не делаете?» «А что ты имеешь в виду?» – спросил Луис. «Ну, Гильда, она же всего лишь старуха. Неужели так трудно забрать у нее этот долбанный пульт и сбежать отсюда?» «Думаешь, я об этом не думал? Мы обретем его, снимем чертовы ошейники и убежим. Мы голые, посреди почти безлюдной местности. Хочешь бежать босиком по горам? Ну, удачи!» «А эти люди все окрестные места знают, а мы не знаем. Несколько рабов пробовали сбежать, но всех поймали. Каждый раз. Черт, это случилось еще вчера, ты же слышал ее!» Луис посмотрел на ночное небо. «Да, я знаю, один из них точно был из моих друзей, но не знаю, какой именно. Они поймали нас четверых», — сказал Хорхе. «Ну что ж, беги, это не имеет значения. Убьют они тебя при попытке к бегству или поймают и отведут к доку». «Кто этот док, про которого мне все уши прожужжали?» – спросил Хорхе. Они шли по заднему двору вдоль забора. Рядом с ними располагался небольшой сарай. Луис зашел внутрь и взял пару лопат. Одну он протянул Хорхе. Они начали копать могилу. Луис ответил на вопрос Хорхе. «Точно не знаю, кто он такой. Может, вообще выдумка. Но ни один из тех, кого к нему отправляли, не вернулся. Они говорили, что он ставит на людях эксперименты. И уж точно не использует обезболивающие. Он просто мучает тебя, но знает, как сделать так, чтобы ты оставался в живых, чтобы продлить твои мучения. Думаю, больше выяснять и не нужно». «Это же ненормально», Я имею в виду даже подумать о том, что заставило нас сделать эта психопатка. Дальше они копали молча. Когда яма была закончена, они сбросили туда труп Бренды и начали засыпать его землей. «Это неправильно», — сказал Хорхе. «Что именно?» «Оставить Бренду здесь, закопать ее в яме. Она заслуживает большего». «Как и все мы», — сказал Луис. Они закончили работу и пошли к палаткам. «Не зацикливайся на этом. Просто поспи. Будешь много об этом думать, сойдешь с ума». «Спасибо», — сказал Хорхе. Когда они вернулись, Бензо уже шел из дома в палатку. Хорхе забрался в свою. Только он не уснул. Он сидел и ждал. Он не знал, сколько прошло времени. Но, наконец, услышал храп в большинстве палаток. Хорхе тихо вышел из палатки и прокрался к запасному выходу. Он осторожно открыл дверь черного хода. Она оказалась не запертой. Хорхе осторожно прокрался в спальню гильды. До того, как войти туда, он задержался на кухне и взял там большой мясницкий нож. Гильда лежала, свернувшись в клубок. Судя по всему, она спала. Пульт лежал рядом с ней на ночном столике. Хорхе обернулся. Его насторожило то, как легко ему удалось пройти так далеко. Но за спиной никого не было. Хорхе тихо протянул руку и схватил пульт. Глава 24. Мисти лежала на полу, уставившись в потолок. Там висел большой мясницкий крюк. Она висела на нем. И с ней ли это было? Она с трудом могла вспомнить. Здоровяк просверлил ее голову дрелью. До этого все казалось ясно. А после того, как он закончил... Нет. Мисти посмотрела на свои руки. Она уставилась на них, как младенец, который видит их впервые. Встать девушка не могла. Что-то случилось с ее ляжками и ступнями. Но она никак не могла вспомнить, что именно. Недавно они сильно болели, но теперь вообще не чувствовались. Здоровяк стоял возле нее. Он с любопытством разглядывал истерзанную девушку. «Слышь меня?» – спросил он. «Слышу тебя?» – отозвалась Мисти. Ее голос звучал словно издалека. «Думаю, я задел тебе мозг, когда играл дрелью в твоей голове. Помнишь свое имя?» «Дрель, голова, твое имя», — ответила она. «Вот черт, я не убил тебя, как сначала подумал. Но теперь придется». «Убил сейчас». «Подумал», — пробормотала она. «Черт, я ж тебя круто выебал, да?» Раздался стук в дверь. Здоровяк, чье имя она никак не могла вспомнить, пошел открывать. Как же его звали? Чак, Бак, Дак, что-то вроде того. В дверях стоял долговязый шериф. Она видела его, но не помнила, где именно. «Эй, Бак», — сказал шериф, — «слышал, что вчера произошло?» «Нет, слышал выстрелы, слышал, как переполох поднялся. Одна новенькая, которую я подобрал, и подружка твоей сучки расстреляли Роя из скутера, убили еще несколько жителей городка, включая моего помощника. Пытались сбежать на тачке, но я их поймал». «Вот дерьмо, шериф, что с людьми творится, никакого уважения к закону», — ответил Бак. «И не говори. Новенькая мертва, я поджарил ее задницу живьем. А подружка этой сейчас у Дока. Он для нее что-то хорошее приготовил. Думаю, он собирается...» «Господи Иисус, ты что с этой сучкой сделал?» — сказал шериф, увидев, в каком состоянии Мисть. «Хотел посмотреть, что у нее под кожей». «Тьфу, сынок, я бы тебе сам рассказал, что там такое. Но она твоя, делай что хочешь. Что она там себе все под нос лопочет?» «Ну, я ей череп просверлил. Хотел одним глазком взглянуть на ее мозги, но, думаю, слишком глубоко пробурил. Теперь она все время так себя ведет. Ну да, так получилось. Она теперь умственно отсталая. Будешь дальше с ней играть или грохнешь? Не знаю. Наверное, посмотрю, сколько еще проживет после того, что я сделал. А может, еще посверлю, чтобы в мозги заглянуть. Что бы ни случилось, сынок, будь начеку. Зашел рассказать тебе о случившемся. Но сейчас все под контролем, сказал Каттер. Спасибо, шериф. Желаю приятно провести время. Шериф поправил шляпу и вышел. Здоровяк присел рядом с Мисти с ножом в руках. Как насчет того, чтобы отрезать тебе носик? Нравится? Спросил Бак. Мисти огляделась и кивнула. Бак поднял нож и приступил к делу. Мисти только дернулась, даже не закричала. Поэтому он легко отрезал ее нос. «Черт, хорошо. Думаю, я выебу твою голову», — сказал Бак. «А может, сделаю что-нибудь с этим?» Он взял нож и начал резать ей горло. Мисти лежала неподвижно, когда Бак разрезал ее шею. В горло девушки потекла теплая кровь. Она начала кашлять и хрипеть. Мисти не понимала, что происходит. Ей просто стало тяжело дышать. Кровь затекла ей в глотку. Тело девушки обмякло. Все виделось, как в тумане. Она молча смотрела, как мужчина отрезал ей голову. Здоровяк постепенно исчез. Образы становились все мутнее. Мисти почувствовала, как все вокруг завертелось. В уголках глаз вспыхнули искры. Вдруг ей пришла в голову странная мысль. С ней был еще один мальчик. Или парень. Кто-то, с кем она провела много времени. Но она не могла вспомнить его имя. До того, как она успела во всем разобраться, тьма поглотила ее. Мисти умерла.